Во вторник мы в первый раз прыгнули в Лорен. Не знаю, что делалось в секретариате, я в основном болтала с Ри и копалась в книгах, не потеряв еще надежду отыскать свою вожделенную синюшную поганку. Шон мне вроде как обрадовался, но потом куда-то умчался. Я только успела пискнуть вслед про аметистовую друзу, та упорно продолжала сниться каждую ночь. На следующее утро друза оказалась стоящей на моей тумбочке. После этого драконица успокоилась, и сны стали обычными. Леди Астер предложила по утрам заниматься фехтованием вместе с ее семьей. Мы хотели бы, только смущала разница во времени. 5 утра по Лоренскому, это 7 по Китакилевскому. Если тренироваться час, будем опаздывать на линейку. А если станем ту прогуливать, остальные адепты решат, что к нам особое отношение. Конечно, можно выпускать вместо себя фантомы, тем более что окружающие большой общительности от нас не ждали. Нашу компанию, высокомерного аса, меня, молчаливого темного зака и живую веселую Бри, кто-то без всякого пиетета к титулам уже прозвал трое отмороженных и блондинка. Но злоупотреблять хорошим отношением Росса не хотелось, так что на перекличке надо быть. Можно начинать на полчаса раньше, пожала плечами императрица. Угу, и вся королевская семья скажет нам горячее спасибо за урезание ночного сна еще на полчаса. Кстати, я не задумывалась, а ведь лорд Вырис живет в Галарне, который еще на 2 часа западнее. Выходит, ему приходится вставать в 3 ночи, договорились оставить все как есть. Просто нам придется заканчивать на 10 минут раньше, и завтракать в Галарне мы, увы, не сможем. Бри относилась к моим странностям, а как иначе назвать вываливание вооруженной до зубов соседки по комнате из портала, когда ты еще бродишь в ночной рубашке в поисках расчески? С редким добродушием и пониманием, продолжала таскать мне с ярмарки петушков на палочке и делиться школьными слухами и сплетнями, следить за которыми я просто не успевала. Раньше основным поставщиком разных байк и всяческих хохм был Киран, теперь место главного школьного сказителя занял круглоголовый Були из моей прежней группы. У парня прорезался талант вдохновенно врать, причем сочинял он исключительно всякие ужасы и кошмары, пугая до визга девчонок. То Були рассказывал, что ночью, проходя мимо прачечной, услышал стук, а когда открыл дверь, увидел, как прочь метнулась белая фигура. Он зажег свет и обыскал всю прачечную, но никого не нашел. Но, что странно, на полу оказалась вода, причем следы были не обычными, а раздвоенными, словно там гулял кто-то на копытах. Ясное дело, после такого ходить стирать девчонки стали исключительно коллективом. Потом Були выдумал историю, что в темное время, а зимой у нас темно 2/3 суток, в школьном парке танцуют и водят хороводы магические существа, ледяные карлики ульды, смотреть на которых ни в коем случае нельзя. Если встретишься с ульдом глазами, то тебя или зачаруют и уведут, или высосут магический дар. Поэтому на парк ночью лучше вовсе не глядеть. После обнародования этого шедевра 2/3 девчоночьего этажа стали задергивать по вечерам занавески, а лорд Росс устроил ужастик самому Були, вызвав того в учительскую и проведя разъяснительную беседу о вреде суеверий в магической среде. Кстати, мне Росс очень довольным тоном сообщил, что Нарвал произвел впечатление, и теперь лорд Дешандер просит узнать, не возьмусь ли я в той же манере исполнить бронзового сокола для школы в Маренкаре. Я ответила, что могу попробовать, но только после сессии, потому что нарвалы гладкие, а соколы в перьях, так что отделка займет много времени. А еще надо узнать, какого сокола он хочет, сидящего или взлетающего. Росс уверенно сказал, что второго. Ладно, будет сокол. С соколом я справлюсь, но об аллигаторе пусть не просит, как того делать, он же лежачий. Что за растянувшаяся по горизонтали эмблема? В четверг мы собирались на совет лордов, но тот отменили в связи с начавшимися зимними армейскими маневрами. Я пожала плечами, не особенно-то и рвалась, и отправилась в библиотеку. Повышение общей эрудиции по-прежнему было актуально. Одолев 50 страниц толстенного труда о погребальных обычаях гномов, начала немилосердно зевать. Потянулась мысленно к Асу, но тот был занят, по наущению дракона мутузил Бридли. Тогда, чтобы учудить, чтобы проснуться, побрела на обрыв, присела и уставилась на снежную гладь до горизонта. Сейчас середина ноября, а океан уже замерз. Скоро Сианург поведет адептов долбить прорубь для зимнего плавания в заливе. Опять будем стучать ломами по льду до пары из ушей. ГМ, а не попробовать ли мне устроить полезный сюрприз, так сказать, подарок школе? Резерв у меня ого-го, вот расчищу кусок льда и расплавлю, сколько смогу, выйдет физкультурник поутру и обомлеет от радости. Решено, приступаю. Полчаса спустя пар из ушей валил у меня. Вот кто, спрашивается, заставлял на такое замахиваться, что, умнее занятия придумать не могла. Снег с облюбованного места я счистила легко, а дальше дело встало. Мои усилия что-то нагреть и расплавить растекались лужей, не принося заметных плодов. Ясно, это ж не отдельно стоящее ведро, а гигантское, с хорошей теплопроводностью масса, в толще которой без следа пропадают все мои старания. ГМ, наверное, надо поискать другой путь, или сделать вид, что я собиралась соорудить каток. Нет, не сдамся. Может, попробовать драконьими нитями? Нити прорезали слой льда толщиной в пол локтя, как нагретый нож масла. Зато вытаскивать блоки льда оказалось тяжелее, чем волочить учебники на семестр из библиотеки. Кусок в кубический локоть тянул примерно на 8 пудов, любому энциклопедическому словарю на зависть. Приходилось кромсать большие ломти на части, а потом уж выуживать и откидывать в сторону. Изведя половину резерва, уставилась на темное зеркало воды размером примерно в нашу с Бри комнату и задумалась. Может, этого уже хватит, чтобы поразить Сианурга, а то шакачуриться можно. Да и первый порыв прошел, и стало скучновато. «Ас, ты где?» В ответ, тяжелое дыхание и ироничное. «Все там же, понятно. Опять внутренний Сианург лютует, а у меня внутренний что?» Это нормально, что она спит да спит, только друзей заинтересовалась, чем бы ее еще порадовать. А если, снова уставилась на темную прорубь, сплавать на жемчужную отмель, о которой говорил Шон, это может понравиться драконице, потерла мокрой варежкой нос, прикидывая так и эдак. Плюсы понятны, отмель внутри защитного барьера, то есть неприятностей быть не должно. По глубине залив не идет ни в какое сравнение с озером полумесяца. Море подо льдом спокойное и сильных течений тут нет. Ныряние я освоила, а минусов вроде не видать. Ну и чего тогда боюсь? Остался один вопрос, шубу снимать или сигать в прорубь прям так? Наверное, прыгаю в шубе. А то заметит кто брошенную одежку на краю проруби и полезет спасать утопленницу, откачивай потом доброхота. Аккуратно наложив щиты и кислородное дыхание, предвкушающе улыбнулась и солдатиком шагнула в воду, и выругалась нехорошим словом. Под просторной шубой остался воздушный пузырь, и, вместо того чтобы потонуть, я всплыла, причем, согласно законам физики, вверх тем самым местом, где была самая толстая воздушная прослойка, то есть задом, и закачалась на волнах аки-бакин. Угу, меховой бакин такой, в шапке-ушанке. После пары безуспешных попыток перевернуться возникло острое желание поработать еще и сиреной. И что делать, ведь так не нырнуть. Как откачать воздух из-под уже поставленного щита? Снимешь, вмиг вымокнешь в ледяной воде. Кряхтя и ругаясь на троллим, полезла назад на лед. Вторая попытка удалась, я погрузилась. Кстати, и первая бы получилась, если бы вовремя вспомнила о магическом утяжелении. Ну ладно, буду считать мое барахтанье уроком. А сейчас надо сообразить, как ориентироваться в темной воде. Наверное, стоит развесить светлячки, и побольше, так и дно рассмотрю, и буду видеть, куда плыву. Став хвостатой русалкой в шубе, развернулась носом на запад. Отмель я нашла там, где говорил Шон, у противоположного берега, на глубине около 20 локтей. А потом увлеклась рассматриванием раковин-жемчужниц, прилепившихся к темным скалам. В ладони больше величиной, снаружи невзрачные, шершавые и серые, а внутри – сияющие сокровища. Перешла на магическое зрение, мне много не надо, штуки три, нет, дюжину жемчужин найду, и хватит. Сложность состояла в том, что створки захлопывались намертво, едва моллюск чувствовал колебания воды, а убивать жемчужниц без нужды мне не хотелось. Поэтому, зависнув чуть в стороне, занялась выуживанием при помощи драконьих нитей и увлеклась процессом настолько, что перестала следить за окружающим. Отлично, у меня уже 7 штук, крупных, гладких, мягко сияющих в свете моего светлячка, но, увы, на этом камне больше ничего нет. Хотя вроде правее я заметила другой, облепленный гроздьями раковин. Повернулась, и увидела акулу. Гигантский серый силуэт с черными провалами вместо глаз двигался навстречу из темноты, и казалось, что он жутко, невероятно близко. Несколько десятков локтей, минута и меня сожрут. Ужас накатил цепенящей волной. Это было намного, в сотню раз, страшнее орков. Кажется, я взвизгнула. И, чуть не растеряв весь улов, машинально прижала руки к горлу. Что делать-то? Спрятаться тут негде. Пытаться уплыть, зарыться в песок, я же даже вынырнуть не могу, над головой лед. Выдержит ли мой щит хватку этих зубов? Дальше две вещи произошли одновременно. Что случилось? Сейчас буду. Послышался встревоженный голос Шона. Акула, словно наткнувшись на препятствие, резко вильнула хвостом, меняя курс. Акула. И, через секунду, сообразив, что напугавшая меня до заикания жуть, за барьером, который не пустил ее ко мне и о котором я напрочь забыла, а Шон собирается прыгнуть сюда, заторопилась. Шон, стой, все хорошо, она, кажется, за барьером, просто огромная и страшная. Если схватит, выловишь меня в море, а ты где сейчас, на жемчужной отмели. Хорошо, что вовремя сказала, что под водой, а то б я прыгнул. Прикинь, устроить наводнение в зале приемов, утопив всех наших лордов и леди в ледяной соленой воде. Такого леди Фрейм мне бы долго не простила, в голосе послышался смех. Ну, плавай дальше, аляпка, если что, зови меня. Ощущение присутствия Шона исчезло, а я начала следить за гигантским хищным силуэтом, который снова и снова пытался приблизиться, не понимая, что не пускает его к добыче. В итоге, решив, что 7 – вполне красивое и правильное число, и развесив побольше фонариков во избежание новых сюрпризов, поплыла назад, к проруби. Вернувшись, посмотрела в словаре, кто такая аляпка. Оказывается, водяной воробей. Невзрачная коричневая птичка, только грудка белоснежная. А что, что-то похожее есть. Значит, теперь буду аляпкой. Ночью мне снилась ловля акул, а кто-то снова и снова повторял. Хочу эр-рыбку. Ну и что бы это значило? На линейке выяснилось, что Сианурк уже углядел мою прорубь. Это кто ж постарался? Я, скромно потупясь, разглядывала носки сапог. Наконец, Були в трапезной весь завтрак рассказывал о том, что, когда вышел вчера вечером проветриться на береговые скалы, под льдом залива мерцали и танцевали призрачные болотные огни, хмыкнула. И ведь в этот раз не врет. Может и все остальное, правда? Глава 22. Свобода только тогда чудесная вещь, когда не приходит вместе с одиночеством. Б. Рассел. На досуге я попыталась проанализировать, обдумать свой заплыв на жемчужную отмель. Что и как делала, и к чему это привело. Выходило, что маг я еще тот, два раза пыталась сотворить что-то значительное. Первый, тогда, в замке Сайгирн, с артезианским источником, а второй вот в четверг. И в итоге первый раз села в лужу в самом прямом смысле слова, а второй, как назвать-то культурным словом мое бултыхание, барахтанье и бульканье в проруби. Получалось, что я неплохо справляюсь с учебными упражнениями или с манипуляцией одиночными объектами, но как только задача становится чуть сложнее, делаю тролл и знает что. Похоже, мне критически не хватает умения оценивать обстановку и просчитывать последствия своих же действий хотя бы на пару ходов вперед. Что, до того как я плюхнулась в прорубь, мне было неведомо, что шубы шьют просторными, чтобы воздушная прослойка помогала беречь тепло. Да знала ведь, просто не продумала как следует то, что творю. И еще хуже, до сих пор я гордилась тем, как мы со Скани справились с отрядом орков в горах. Но если вспомнить, почти все наши действия планировал тогда Ас. Я только шаг за шагом выполняла им задуманное. А когда решила самостоятельно повалить елку, так спасать меня от провала пришлось самой Лариши. А теперь представим, что я захотела открыть портал, и что из этого выйдет. ГМ, пожалуй, спокойнее не представлять. Вот понять бы, можно ли как-то с этими ляпами бороться. Наверное, с опытом я стану ошибаться меньше. Но нельзя ли как-нибудь сократить количество набитых в процессе обучения шишек? Или одна своя шишка стоит десятка чужих? Может и впрямь начать серьезно играть в шахматы? Ведь считается, что те развивают стратегическое мышление. К субботе стало ясно, что, кроме жемчуга и моральной контузии, ныряние за раковинами дало еще один результат. Драконица решила проснуться. Только вместо того, чтобы заинтересоваться драгоценностями, то есть жемчугом, моя юная сущность пленилась акулами. Теперь жуткие зубастые эр-рыбки снились мне еженочно. Откуда я ей акулу возьму? А если даже возьму, что мы с ней делать будем? Сдадим на кухню? Так ее же жрать нельзя. У акул настолько высокое содержание витамина А в печени, что можно отравиться. Все остальное тоже ниже среднего. Эр-рыбку. Что уже днем? Отрезка или камбала тебе не подойдут? Камбалу очень интересно искать на дне. Та прячется, зарывшись в песок, и делается почти незаметной. А мясо у нее белое и нежное. Внутри поднялась волна сомнения. Потом схлынула и наступила тишина. Ясно, Камбала не вдохновила, а акулы почему-то не вдохновляют меня. И что делать будем? В субботу мы с Шоном такиш полетели в Драконьи горы на поиски синюшного коровьего уха. Аса вместе с Бредли и Лихом, точнее на Лихе верхом, понесло совсем в другую сторону. Пошла молва, что в одной из деревушек восточнее Аринды пропадают люди, и надо было этот слух проверить. Вообще Ас стал намного спокойнее после паломничества. Если раньше он прятал за маской высокомерия уязвимость и неуверенность в себе, то сейчас казалось, что сомнения в силе и привлекательности исчезли. Соответственно, изменилось и поведение. Вот и утром меня обняли и наказали без корзины поганок не возвращаться. Даже стало чуть обидно, как легко он меня отпускает. «За тобой присмотрит Шон, за мной, Лиха, вечером встретимся, расскажем друг другу, как прошел день», и легко поцеловал в лоб. Потом заглянул в глаза, чуть усмехнулся, качнул черноволосой головой. «Вот хитрый гад, и даже не подсмотришь, о чем думает, потому что держит щит. Может, это он мстит за заплыв, точнее, за ныр на отмель. Когда я сказала, что меня вместе с шубой чуть акула не уволокла, а сильно задергался. Шонов портал выкинул нас прямо к перевалу, на то же самое место, что и в первый раз. Странно-то как, та же опушка, те же крытые дранкой крыши домов вдали, только я другая. Чем другая, сразу и не скажешь, но если смотришь на то же самое, а чувствуешь иное, ведь значит, ты изменился. Теоретически я знала, что в горах по-прежнему лето, поэтому отправилась в легкой тунике со штанами, но все же аномальное тепло после сугробов по уши казалось странным. Мы настолько южнее, Аляпка, не задавая глупых вопросов, можно подумать, у вас в школе карт нет. Шон критически посмотрел на меня, потом смилостивился. И в Галарне снег не лежит, а в горах погоду контролирует мать. Подумай сама, что бы тут делали паломники зимой, а финал получился бы просто прекрасен. Выходишь, а перед тобой каток полумесяца. Переглянувшись, мы захохотали. Вообще, Шон сегодня казался веселым. Я тоже рада была вернуться сюда, в горы, где столько раз летала во сне и которые прошла от края до края. Глазами похлопали, похихикали, хватит время терять. Сейчас я превращусь в мрака, закину тебя на спину. За перевалом говоришь мне, куда лететь. Ты ж первую поганку не стала рвать, не стала. Вот только то было где-то в конце августа или в начале сентября, а сейчас ноябрь за середину перевалил. Хотя, может, там новое выросло. Полет захватывал дух, под нами мелькали ручьи и распадки, убегали назад луга и рощи. Я, свесившись с драконьей шеи, честно пыталась не слишком засматриваться и вспомнить, как и куда мы шли. Вроде бы почти неделю двигались, прижимаясь к северной стороне широкой долины. Проходили по 20-25 лиг в день в зависимости от рельефа. Сколько минут драконьего полета, сколько взмахов крыла наш дневной путь. А, ладно, если серая пустошь еще на месте, мимо не проскочим. Но пустоши не было, и других ориентиров тоже не было. И что делать? Вернемся немного назад и спустимся на землю. Может, что-то вспомнишь, ментально сообщил Шон, чуть пожав плечами. Не парься, найдем. Хорошо, не найдем, позже еще поищем. Да я не против. С ним я хоть во второе паломничество согласна. Бродить с Шоном вдвоем по лесу оказалось удивительно здорово. Точнее, бродила я, переходя от дерева к дереву и придирчиво осматривая оные в поисках чудес микологии. Шон летал, баражируя между стволами. По ходу дела мы болтали. Я пожаловалась, что теперь по ночам мне мерещатся акулы. Так испугалась. «Не, кажется, это моя драконица, она их ловить хочет», — говорит Эр-рыбка. «Ей же вроде драгоценные камни нравились, да, а теперь нравятся акулы», — вздохнула я. «А почему?» — задумался Шон. «ГМ Астер, то есть Наргейль, для тебя рычала?» «Да, в последний раз в этот вторник, в Лоране». «А что, может быть, дело в том, что Нара — единственный дракон женского пола, с которым знакома твоя малышка, а Нара, пока росла, была просто помешана на рыбной ловле, они с Бель даже жор-рыбу в тихом озере выудили. Но это гипотеза. Хорошо, что только гипотеза. Потому что в памяти всплыла Нарина один дракон. Хорошо, а два лучше. Плывущий черной кляксой по правой руке Шон чуть не налетел на ствол дуба. Но получается, что общаться с другими драконами надо с большим разбором. Например, познакомиться моя мелкая вредина с асовым драчуном, и что будет? Я одарю его нездоровой любовью к акулам, а он меня, страстью к баталиям, то-то оба будем рады, полдня деремся, полдня рыбу удим. В этом плане мрак подходил идеально, порталы я обожаю, да и к шахматам лояльно. Надо попросить Шона рычать для меня так часто, как получится. Кстати, а чем увлекался зверь нашего лиха? Спросить или лучше такого не знать? Лучше не знать, помотал головой Шон. Ясно, обязательно спрошу. С темы вкусов и странностей взращиваемых драконов перескочили на следящие заклинания, с которыми я хотел разобраться. Драконы обычно просто наблюдают за тем, что их интересует, в контрольной сети. И стандартные человеческие заклинания привязываются к ауре объекта. Но, видишь, вы напоролись на случай, когда ни тот, ни другой способ не годится. Ты думала в верном направлении, в таких обстоятельствах остается только прицепить свой маячок, чтобы следить издали за ним. А чтобы не попасться и не вступить в конфликт с чужеродной магией, можно подвесить этот маяк на длинной драконьей нити. Так безопаснее, потому что саму нить засечь почти невозможно. Еще есть одно нестандартное хитрое человеческое заклинание. Нужна карта или хотя бы лист бумаги или пергамента, где отмечаешь текущее положение объекта, который, это обязательно, должен быть в момент произнесения заклятия в поле зрения. Потом призываешь солнце, луну, землю и ветер, капаешь, представь, своей кровью на лист, произносишь слова с соответствующими жестами, после чего цель начнет оставлять на карте след. «Я тебя научу», задумалась, вот бы так с орками, которые отправятся за новыми алтарями. Ага, если б еще знать, кто из трибы в несколько десятков тысяч бойцов пойдет, фыркнул Шон. Да, это я ступила. Шон, я помню, ты хотел сравнить жертвенники из нескольких триб, чтобы понять, они из разных мест или из одного. Те семь алтарей, они как, эти каменюки настолько пропитаны эманациями зла, что не разберешь. От крови мы их отчистили, но даже я не могу понять, из какой они породы вытесаны, гранита, базальта, мрамора или вовсе неведомо чего. Вроде одинаковые, но наверняка не скажешь. Я задумалась. Да, на тему человечьей следилки, уставился на меня сверху зависший в 20 локтях над землей Шон. Ты заметила, что там не упомянут огонь и вода, из чего следует, что корабль в тумане может сорваться с крючка. И, если боишься, что на тебя повесили что-то эдакое, стоит нырнуть поглубже и вынырнуть где-нибудь подальше, тогда есть шанс уйти. Я развесила уши, жуть как интересно. А ты вообще есть не хочешь? Неожиданно поинтересовался Шон. Заморгала и поняла. Хочу. Рыбка, послышалась с надеждой изнутри. Нет, честное слово, я б ее заставила съесть или хотя бы покусать акулу, если б ни одно небольшое но. Кусать-то придется моими зубами. И впрямь проснулась. Обрадовался Шон. Спикировал вниз и уставился мне в глаза. Акул тут нет, но почти во всех ручьях водится радужная форель. Вкусная. Хочешь? После обеда мы улеглись в теньке, на зеленой травке. Если честно, мне было уже не до грибов, клонило в сон. Шон тоже выглядел непривычно расслабленным, грыз травинку и таращился куда-то на плывущие облака. А если мы сегодня ничего не найдем, все же поинтересовалась я. Если говорить мысленно, сил много не надо, поищем позже. Как выглядит, знаем, где искать, примерно известно. Теперь это дело старания и удачи. Часто у тебя что-то сразу выходило? Пожал плечами Шон. Мне немедленно вспомнился меховой пузырь, бултыхающийся в проруби. Ну да, кивнул Шон, в первый раз часто так. Но ты ж поняла ошибку, исправила и добилась, чего хотела. ГМ, мне нравится его подход. В таком свете я уже и не выгляжу неуклюжей идиоткой. Ты не идиотка. Кстати, решилась выйти за Янудра. Я так понял, что, пока вы бродили по горам, ты для себя определила все окончательно. Каким боком замужество связано с проблемой идиотизма? Хотя да, без клинической тупости и дурости тут не обошлось. Как можно цепляться за парня, говорить, что любишь, но шарахаться всякий раз, лишь только речь заходит о свадьбе? Представить жизнь без Асы я уже не могла, но представить жизнь с ним в качестве жены тоже. Вообще, любые попытки задуматься о наших взаимоотношениях и перспективах приводили к головной боли. Хотя на ближайшие пару лет у нас перспектива одна – растим драконов. На том пока и поставим точку. Но зачем об этом спросил Шон? Потому что он наш опекун, правильно, расти дракона, аляпка. И кончай тут валяться, давай пару часов еще поищем. Первый гриб ты видела на ясене, а второй на платане. Вот от этого и пляшем. Шон, а мрак заниматься со мной сегодня будет? Если найдешь поганку, будет. Что за условия такие? Но стимулировать он умеет. Вскочив, забегала по косогору резвее, чем таракан, на которого кипятком брызнули. На искомую поганку я наткнулась примерно через час прочесывания леса, в этот раз, на толстенной ольхе. Тот это гриб или нет, пока было не разобрать, плодовое тело только зародилось и было размером с ноготь мизинца. Вроде тот, цвет похож, и растет на лиственном дереве. И, наконец, детектор ядов сходит с ума, сжимаясь на запястье. Вряд ли тут много лиловых неописанных в определителях поганок. Ух, ты, как интересно. Шон буквально сиял. Я такой не знаю. Как, говоришь, Енудр хотел ее назвать. Ухо северной герцогини, а что, мне нравится. Убью обоих, шучу. Но над названием подумай, она и в самом деле, похоже, новая. Вот что, вешаю тут магический маяк, дерево обнесу щитом, пусть гриб подрастает. Сейчас проверю магическим зрением толщу древесины, что там с грибницей. Хочу взять кусок, посадить где-нибудь под рукой. ГМ, а где? Сад тяну не пойдет, там почти одни хвойные, а за яблони он мне голову оторвет. Сад королевы, тоже опасно, не дай лариша кто-нибудь в рот потянет, дураков во дворце достаточно. Ладно, возьму, заморожу, потом подумаю, куда пристроить. Молодец, Аляпка, как ты его углядела-то в расщелине ствола? Как, хочу с мраком порталы считать, у нас есть немножко времени поохотиться, тут водятся отличные туры. Охота, кстати, стимулирует рост драконов. Рыбка, не совсем, он с рогами, но вкусный, попыталась объяснить я. В голове проплыла странная картина, кто-то избыточно зубастый, рогатый с увесистым рыбьим хвостом. Ну далась ей эта акула. Шон хихикнул, забросив меня в нарвал, Шон исчез, наказав звать его, когда соберусь вечером спать. Аскани еще не было, ужин после обжираловки жареным мясом был не актуален, так что я отправилась на конюшню. Там, бодро ворочающую широкой лопатой грязные опилки, и застал меня Ас. Наша герцогиня, по трудолюбию любому крестьянину пример, услышала я, когда, запыхавшись, остановилась отвести упавшую на лоб прядь волос. Он, прислонившись к столбу прохода, смотрел на меня с улыбкой. Черные волосы распущены, темный меховой берет чуть набок, на плечах, синий плащ с меховой же оторочкой. А взгляд, сердце забилось чаще, темный и пристальный, зовущий. «Давай помогу закончить с денниками», Ас сбросил плащ. «И пойдем, ты мне нужна». В комнате Аса меня ждал сюрприз. Не успела захлопнуться дверь за спиной, как меня схватили в охапку, закружили, а потом пропели в ухо. «С днем рождения, Тим!» «Какой такой день рождения? Он же был почти 4 недели назад». «Ну да, и я смог подарить тебе хилый букетик и 3 горсти ежевики», — засмеялся Ас. Сейчас он был полностью открыт ментально и сверкал, лучился радостью, заставляя улыбаться и меня. «Сегодня я летал не просто по делам, а еще и за подарками. А ты так смешно надулась, когда я утром от тебя закрылся». Стукнула его кулаком по плечу. «Знает же, что не люблю сюрпризов. И, кстати, что там с пропавшим народом в деревне?» Ас зафыркал. «Люди в буль-селедке действительно стали исчезать, только произошло это от того, что в другой деревушке, чуть южнее, приехавшая вдова открыла шинок и наладила производство свекольного самогона. Законом такое не запрещено, барин качество продукции оценил». Ас зафыркал еще громче. Потом продолжил. Лихо на глазок содержание сивушных масел проверила, все в порядке. «Мы только предупредили хозяйку, чтоб не увлекалась и лишнего не брала, а всех слишком загостившихся по домам гнала. Так подарки смотреть будешь?» Я старался. Ас оказался в своем репертуаре. Подарков была гора выше Китакилевской ратуши. Наверху книга, иллюстрированный справочник по геологии, о котором я давно мечтала. Под ним, большой ящик, на взгляд из ореха, с серебряной оковкой по углам. Раскрыла и ахнула, внутри застланные бархатом отделения, и в каждом лежат самоцветные камни, агаты и яшма, бирюза и малахит, флюорит и ониксы. В секциях поменьше россыпь хризолитов и гранатов, турмалинов и янтаря. Это тебе для работы. Ничего особенно дорогого здесь нет, так что спокойно используй как сочтешь нужным. Изнутри поднялась волна интереса, а потом возникла мысль. Никаких работ, положить ящик под подушку и никому не давать. А если что хорошее еще найдем, вот как те 7 жемчужин, к примеру, так их тоже туда сунуть. Хорошо, поставлю под кровать, согласилась я. Чего спорить с самой собой по пустякам. Еще я получила шубку и берет из белоснежного меха с забавными черными хвостиками. Ас сказал, что это горностай, а из кроличьей шубы Тинья уже почти выросла, несколько отлично пошитых комплектов повседневной одежды, наряд для танцев и невероятной красоты, словно бы сотканное из инея, серебряное платье. Скоро день рождения, Астер, нас наверняка пригласят. Ты же не пойдешь в прошлогоднем, легко улыбнулся Ас. Я внимательно посмотрела на него. Он учит меня, показывает, какой, по его мнению, я должна стать, причем делает это легко, словно ведет в танце. Отвергнуть его помощи искренности я не могу. Только мой ли это танец, чему я рада больше, волшебному платью лунной принцессы или непрезентабельной синей поганке? Кстати, субботние танцы еще не закончились. Ну-ка, надень вот это, встряхнул синюю расшитую серебром юбку с атласным лифом, и давай сбегаем ненадолго, а потом сядем за драконий. Пока одеваешься, расскажи, ты свой гриб нашла, ГМ, танцы мне нравятся, может, микологию возможно как-то сочетать с мазуркой, а переодеваюсь я здесь, можешь слетать через окно к себе, поднял бровь Ас. Тогда завтра за завтраком Були поведает, что вокруг общежития порхают феи. Я прыснула. Но решено, идем на танцы. Танцевали мы обычно друг с другом. Только изредка Ас приглашал, на зависть другим девчонкам, Бриту, а я, соответственно, кружилась с Заком или Ливом. Зак танцевал хорошо, но с Ливом было веселее. Хоть рыжик и был лишь чуть меня выше и мог наступить на ногу, зато характер у него был заводной, как у Кирана. Придумать на ходу какое-нибудь па и попытаться тут же его исполнить, чуть не сев на пол и втянув в непотребство меня, это у него получалось запросто. Кстати, мысль пойти служить императору ординарию рыжик не оставил, занимался, как зверь, и стал лучшим в классе, ходил на факультативные избиения к Бридли и медитировал по ночам. Ас, видя старания Льва, сам предложил тому помощь с эльфийским и драконьим. Между танцами мы с Бритой обычно пристраивались парой у стеночки, а парни кучковались рядом. Наша группка была как бы сама по себе. Мне это даже нравилось. Темы разговоров у нас были специфическими, не для всех. Только Дайра, кажется, все еще дулась. Проходя мимо нас с Бритой, покосилась на меня и бросила. Новое платье, лорд подарил, и что на такое ответить? Да, подарил, угадала. Брита уставилась Дайре вслед, потом закатила глаза и покрутила пальцем у виска. Ладно, пока идти заниматься драконьим. У нас есть еще полтора часа, а потом настанет время звать Шона. Чем так зацепило Дайру мое платье, я не поняла, но в умывальной она привязалась ко мне снова. А ты знаешь, что твой лорд уже не герцог? Я слышала, что нашелся наследник из старшей ветви рода. Спроси кого хочешь. Я пожала плечами, поскольку род был занят щеткой, да и сказать особо было нечего. Разве что поинтересоваться, и что ей не имется. И говорят, Дайра с торжеством уставилась мне в лицо, что это очень красивая девушка. Как думаешь, кого выберет лорд, тебя или ее? Сказать, что ли, что обеих? Хотя ведь не так поймет. А тебя, тебя в замок разве что посудомойкой возьмут. Торжествующе припечатала Дайра. О, знала б она, что я в том замке уже даже двор вымыть успела. Что, ответить нечего. Дайра фыркнула, нарочитым медленным жестом отвела длинную соломенную прядь за плечо, перекинула через руку полотенце и, задрав нос, поплыла к двери. Но не очень здорово. В ауре над светловолосой головой светились яркие болотного цвета сполохи, зависть. Покачала головой. Вот о чем она, какие наследницы и лорды. Разве сейчас это важно, для тех, кто одержим магией, судьба одна, Галарен. Хотя, может, дело в том, что Дайра с ее несильным даром и не надеется поступить в Белую башню, потому и думает как обыкновенный человек. И, наверное, ей кажется ужасно несправедливым, что и Аска ни от меня не отходит, и магия моя сильнее. А задала бы она себе такой вопрос: кто из нас сноровистее в травничестве, то есть в области, где неврожденные задатки, непостороннее вмешательство не значит ничего, а важны только труд, терпение и усидчивость. Наверняка Шитам она проиграет, но большинство людей, отставая, склонны винить не себя, а тех, кто впереди, часто не понимая, что им не загораживают дорогу, а показывают. Возможно, оттого и отстают. Ладно, кто я такая, чтобы перевоспитывать старост? Хотя ситуация вышла смешная, мне ставили в пример меня. Получалось, что наша скрытность и мои пасконные штаны с пузырями на коленях. Кто поверит, что в таком тряпье может ходить наследница древнего рода? Успешно сыграли свою роль. Большинство адептов так и не поняли, что я и есть нашедшаяся герцогиня, и пусть их, я и сама до сих пор не вполне уверена. Погасив светлячок, забралась в кровать и притронулась к амулету на шее. Брита спит, все спят, самое время. Шон возник у шкафа через пару минут, ментально фыркнул. Хожу уже как к себе домой. А у тебя есть дом? Заинтересовалась я. Ну да, лаборатория, это не дом. И покои во дворце, думаю, примерно то же, что покои герцогини в замке Сальгирн. А замок, который в герцогстве Дейл, Шону никак, это я уже поняла. Есть еще комната в Галарне, но, похоже, и там он только спит. Странно выходит, есть еще дом в Лоране, недалеко от дворца. Его лет 15 назад купила Астер, чтобы было где спрятаться, если придется бежать от дяди, а потом подарила мне. Там скопился тюк подаренных носков и прочей лабудини, но туда я тоже почти не заглядываю. А самые ценные, книги, артефакты, держу в личном хранилище на Луне. Перелетная птица. Я бы хотела жить с тобой в Черной башне, произнесла неожиданно для себя самой и прикусила язык. О чем это я? Да, нам бы подошло, фыркнул Шон, и остальным бы сразу стало спокойнее. Ну и хорошо, что он перевел все в шутку. Отползи от стенки, чего разлеглась. Я тощий, но не плоский. Сегодня все было как-то по-другому. Я сбивалась и путалась, потому что успела отвыкнуть от странного образа мысли и мрака, но в то же время обнаружила, что понимаю больше, намного больше, чем раньше. А еще казалось, что на меня смотрит, я чувствовала присутствие кого-то еще, кого-то третьего. Неужели это моя драконица, и как ей нравится в этом текучем радужном лабиринте? Не отвлекайся, ищи фокус, от него считай траекторию. Да, мрак, сейчас, я погрузилась в задачу. Дай мне волю, я бы то ли висела, то ли парила там долго, но мрак меня выгнал, сказав, что на сегодня хватит. Наверное, он был прав, потому что потолок качался, кровать кренилась, а мне хотелось во весь голос распевать драконью песню про килик. Зажмурившись, вцепилась в рукав Шона, сообщила, что его дом тут, а потому пора спать, и отрубилась. Остался ли Шон на ночь, не знаю. Когда утром Брита меня распихала, чтобы идти на линейку, его уже не было. Я снова ходила, улыбаясь во весь рот, вернулось ощущение полноты жизни и счастья. И с учебой все ладится, и дракон у меня будет, и академия впереди маячит, и с Асом не ссоримся, и Шон опять меня учит. И даже Дианур куда-то делся и больше не пугает. Интересно, надолго мне такая радость? Глава 23. Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Г. Форд. Тим, ты что бормочешь? Бри оторвала нос от учебника по истории и озабоченно уставилась на меня. Кто поганка? Тебя, что ли? Снова Дайра достает. Я заморгала, причем тут наша неуемная староста. Хотя неудивительно, что Бри вспомнила Дайру, с недавних пор та зачастила к нам с визитами. Нарвались мы так. Дайра заглянула спросить что-то у Бриты в тот момент, когда я была в Лоране, но должна была уже вот-вот вернуться. Все бы ничего, мало ли где меня носит, но, выйдя, Дайра вдруг спохватилась, что о чем-то забыла, снова распахнула дверь и столкнулась со мной нос к носу. Теперь, надеясь меня застукать, староста частенько заглядывала в комнату под самыми разными предлогами. Кстати, что она тогда забыла, мы так и не узнали, потому что при виде возникшей неведомо откуда меня оно от чего-то из Дайриной головы вылетело. Надо придумать имя для поганки. Связаны мои муки были с тем, что наш с Шоном гриб подрос, вытянулся, разлопоушился, короче, оказался именно тем, что мы искали. И теперь нужно было придумать микологическому феномену достойное наименование. Какой поганки? Заморгала Бри. Уникальный. Я ее в горах нашла, а в справочниках такой нет. Похоже на лиловое коровье ухо и зело ядовитое. Вот как такую назвать? Старостин язык, если и ядовитое, хихикнула Бри. Не, не хочу, жалко. Это же мой шанс войти в историю с личной поганкой в обнимку. И отдать его Дайре? Не, не согласная я так ушами разбрасываться. А Аскани что говорит? Издевается, мрачно откликнулась я. Предлагает назвать ухом северной герцогини. Бри зафыркала в кулак. Подруга, называется. Кончай дурью маяться. Мания величия тебе не идет, пришло издали. Ладно, обзову пока троллей мухом и успокоюсь. Стену над моей кроватью теперь украшала карта герцогства, и появилась она там неспроста. На медне Шон выдернул меня с обеда, чтобы провести практикум по следящей магии. Отволок на один из китакилевских постоялых дворов и ткнул пальцем в стоящие пока без лошадей возы. Завтра отсюда пойдет на юг обоз с копченой треской. Ты должна за ним проследить, как я учил. Карта, вот, извлек большой лист из черного рукава, остальное уже должно быть тут, щелкнул меня по лбу. Ну-ка, Аляпка, куда вешать заклинание будешь? В смысле, на что стану смотреть, когда магичу? Получается, нужно сфокусироваться на одном единственном предмете, например, на одних санях, потому что ежели на всех сразу, а они разъедутся в разные стороны, глупость выйдет. Или, может, надо найти мужика, главу каравана, к нему и прицепить, неважно, к чему. Старайся найти ключевое звено, к купцам не стоит, сходят те в баню, попарятся как следует, заклинание может ослабнуть. Тогда вот, я, успев оглядеть стоящие возы, выбрала тот, что казался самым новым и крепким. «Дерзай», — мотнул головой Шон. «Палец себе как колоть будешь, нитью. Пойдет». И теперь я с интересом смотрела на карту, где вдоль русла занатянулась пока коротенькая коричневая линия. Было занятно и следить за караваном, с какой скоростью они пойдут, каким маршрутом, и узнать силу своей магии, надолго ли хватит заклинания. А через ночь мне по-прежнему грезили серрыбки. Надвигавшаяся сессия уже совершенно не пугала, даже государственности драконий. Несмотря на то, что мы с Асом метались между утренними спаррингами в Галарне, Лараном, конюшней, уроками, вечерними занятиями с лихом и медитациями, оставалось свободное время. Я даже задумалась о бронзовом соколе для лорда Дешандра. Камнем преткновения стало то, что близко сокола я не видела ни разу. Так, пару раз силуэт в синем летнем небе. И то не была уверена, сокол это или какой-нибудь коршун, ястреб или конюк. Надо, вообще, почитать, в чем между ними разница. Думы, откуда мне взять сокола, обернулись очередным недоразумением с Дайрой, и опять с участием Шона. Что у тебя в голове, Аляпка? Раньше были рыбки, теперь еще и птички. Причем выбираешь ты, интересно, позубастее да пококтистее. Мне сокол нужен, начало я. А зачем? А, понятно, на секунду Шон, заскочивший вечером глянуть на карту с ползущим караваном, задумался, потом подмигнул. «Хочешь, помогу, конечно. А как, слетаем куда-нибудь, посмотрим на соколов?» «Не, лететь лень. Я сегодня немножко вымотался, опять мы с этими алтарями долбились. Превращусь прямо тут, ты ж еще не видела, как работает заклинание истинной трансформации. Только прикрой лицо и руки щитом, и перьячур из хвоста не выдирать. Да, еще момент, тебе какого сокола надо? Что значит, какого?» Оказалось, что бывают разные, от совсем небольших до таких, у которых размах крыльев почти в три локтя. Пустельга мелкая, Дешандру не предлагай, а то он обидится. А вот кречет, думаю, подойдет. Самки, кстати, почти в два раза тяжелее самцов, но если хочешь самую здоровую, лови сама, без меня. Не, не надо мне здоровую. Я ж все равно собираюсь делать статуэтку максимум в пару ладоней высотой. Мне важны правильные пропорции. Оказалось, в исполнении Шона истинная трансформация выглядит не сложнее моего светлячка. Хлоп. И на спинке стула уже сидит, глядя на меня блестящим выпуклым глазом, большая птица. Как интересно. Я собиралась делать глаза из рубинов или из янтаря, а они, оказывается, черные. Но до чего красив. Кажется невероятно гордым, а взгляд какой. Сам серо-бурый, с пестрой грудкой, так и хочется прикоснуться к перьям, погладить. Потянулась рукой, и меня тут же клюнули, чувствительно даже через щит. Выходит, на характер Шона наложились инстинкты и нрав сокола. Птица склонила голову и уставилась на меня. Потом взмахнула крыльями и издала хрипловатое кьяк-кьяк-кьяк. Это что-то значит или просто так? И все же, трогать-то его можно? Трогай, но не фамильярничай. Шон, а можешь немножко подвигаться? Хочу понять, в какой позе лучше его лепить. Похоже, предложение пришлось гордой птице по душе. Сокол явил себя с головой прямо и в наклон, затем полураскрыл крылья, потом захлопал ими, сдув на пол бритину недописанную домашку по химии, оттолкнулся от спинки стула, чуть тот не опрокинув, и с торжествующим кьяк-кьяк-кьяк перелетел на шкаф, потоптался там, кажется, выругался на пыль и уставился сверху. «А можешь снова спуститься на стул? Хочу увидеть момент приземления», — попросила я. Думаю, он специально мазнул на лету мне крылом по носу. Похоже, нрав у соколов еще тот, но момент, когда он, захлопав крыльями, приземлился, мне понравился. А теперь аккуратно рассмотрю его поближе. Довольно бормоча под нос. Хвост длинный и округленный, перья полосатые, ага, рулевых дюжина. Крылья почти до конца хвоста, лапы над когтями сетчатые, начал разглядывать кречета, и тут дверь распахнулась и в проеме возникла Дайра. За спиной старосты маячили две девчонки из младшего класса, те самые, которых я видела в умывальной. Ну до чего не вовремя их принесло, и почему опять без стука? Проверка состояния комнат. Начало было Дайра, и тут ее взгляд остановился на соколе. Наступила минута молчания. Кречет чуть наклонился вперед и вперился хищным взглядом в старосту. Та, не веря глазам своим, вылупилась на птицу. «Это иллюзия», — сообразила я наконец, что сказать, и, боком-боком, попыталась заслонить собой стул с сидящим на спинке пернатым. Закончив маневр, нахмурилась, потому что неожиданно в голову пришла простая мысль, а с какого перепуга мы прячемся от этой белобрысой? Набычилась и сама уставилась на Дайру. «Дайра, ты считаешь, то, что ты, староста, дает тебе право врываться в чужие комнаты без стука? А если бы я переодевалась или медитировала, а сейчас я занимаюсь, так что, пожалуйста, выйди и не мешай, и в следующий раз стучись, понятно?» Может, моя гневная тирада и возымела бы успех, но из-за спины послышалось хлопанье крыльев и негодующий клёкот. То ли сокол выражал мне поддержку, то ли сердился, что не даю ему полюбоваться на Дайру. Что дело нечисто, Дайра сообразила мгновенно. «Иллюзия, говоришь, ну-ка, дай посмотреть». «Не дам, щитов на ней нет», а кречет, «это вам не культурный мрак с шахматами». «Снимет скальп своими когтищами, как потом эту дуру лечить?» Меня попытались отодвинуть, устрашенная размером грядущей катастрофы, я не поддалась. После этого начались танцы. Она шаг вправо, я шаг вправо, она влево, я влево. И долго мы так будем топтаться? Младшеклассницы таращились от двери, прикрыв рты ладошками. Животным в общежитии нельзя. Выдохнула наконец запыхавшаяся Дайра. Я почувствовала, что обиделась. Это кто тут животное? Шон, кажется, обиделся тоже. За спиной снова раздался негодующий клёкот, внезапно перешедший в хриплое карканье. «Отодвинься в сторону». Глотая смех, отступила на шаг, не отрывая взгляда от лица Дайры. Очень хотелось увидеть момент, когда та узреет мрака. Да, вялая какая-то реакция, только глаза выпучила да рот открыла. Зато у дверей веселее, одна ойкнула, вторая даже подпрыгнула. «Иллюзия», — развела руками я. «Видите, сбили вы мне фокусировку, и что случилось? Лучше больше не отвлекайте, а то у меня легче всего, прямо сами собой, выходят черные гадюки. И так натурально, даже кусаться умеют. Хотите, покажу?» Староста попятилась к дверям. «Кажется, проверка порядка на сегодня закончена, а дверь впредь буду запирать». Когда, выпроводив Дайру, обернулась, на краю кровати уже сидел встрепанный парень в черной мантии и потирал шею. Поймал мой взгляд и подмигнул карим глазом. «Молодец, Аляпка, учишься обороняться, а то постоять за себя совсем не умела. Тренируйся, тренируйся, через полгода ваши пути разойдутся. В Белой башне делать этой старости нечего. А почему? Она ж вроде неплохо занимается. Отсутствие воображения и творческого мышления». Шон забавно пошевелил кончиком носа. «Поставь ее прачечной заправлять, просто не будут белоснежными и ни одна наволочка не потеряется. И на работу никто не станет опаздывать. Там ваша Дайра будет на своем месте, сможет командовать себе на радость. А мага, даже среднего, из нее не выйдет. Поняла? Ладно, шут с ней, с Дайрой. Пришла, ушла, забыли. А что с алтарями? Как-то затишье уже напрягает. Кажется, что за спиной творится что-то нехорошее. А мы об этом узнаем, только когда дубиной по макушке получим. Думаю, пробую», — почесал нос Шон. Посмотрела на него, на карту на стене за Шоновой спиной. «А если, Шон, возьми моей крови, попробуй ей». Он выпучил на меня глаза. «Аляпка, ты соображаешь, о чем просишь? Если во имя борьбы начать цедить кровь из подростков, чем мы тогда лучше Хашурга? Вот глупости. На что угодно спорить могу, что, если пособенной оказалась его собственная кровь, Шон бы уже поэкспериментировал и так и эдак. И когда я для карты палец колола, никто не возражал. От мензурки меня не убудет, а много не дам, пусть не надеется. Ну, ладно, убедила, давай. Но мне все это не по душе. Есть ощущение, что идем по дороге, которую не сами выбрали, а нас еще и в спину подталкивают. Ничего, главное, что идем, а не топчемся на месте». Я спросила у Аскани, что делать с Дайрой. Тот чуть усмехнулся и пожал плечами. «Решай сама. Мой совет, слегка подкорректируй манеру поведения. Уверенности у тебя прибавилось, но ты ее редко показываешь. Знаю, высокомерие ты не любишь, но держись немного тверже и решительнее, ничего плохого в том нет. Подбородок чуть выше, плечи расправлены, взгляд не отводишь. Этого обычно достаточно, чтобы перестали приставать. Ко мне же никто не лезет, вот это правда». Когда Аскани шел по коридору, перед ним расступались. «Попробую. Кстати, Ас захотел сплавать со мной на отмель с раковинами. Я предупредила, что закончится мероприятие может тем, что ему тоже по ночам и рыбки мерещиться будут, но Асу было равнофигственно. Он так уматывался на фехтовании, что мог спать стоя или вниз головой и притом совершенно не помнил, что там ему снилось. Сплавали, умудрились, не портя раковин, извлечь еще два десятка жемчужин. Видели красивую колонию актиний, розовые нежные лепестки щупальца выглядели райским садом, пока руку не сунешь. Впрочем, наши пальцы были в щите, так что обошлось. И снова встретили акулу, ту самую или другую, неясно, но хищница казалась огромной. Да, я понимала, что она, за окружающим школу щитом, что предметы в воде из-за особенностей преломления кажутся на четверть больше, и все равно было страшно. Зато изнутри поднялась волна какого-то предвкушения. Неужели моя малышка решила, что встретила достойную добычу? «Тим, ты губы облизываешь», — хмыкнул Ас. «В самом деле, ой, на месте акулы я бы забеспокоился. Ну вот, уже и не страшно». Когда плыли обратно, нас чуть не застукал Сианурк. Кажется, бывший куратор решил выяснить, кого же он так замечательно воспитал, что этот кто-то без зимних купаний жизни не мыслит. Только мы с Асом совершенно не рвались получить назначенный за сей эпический подвиг награду, а в том, что бывший куратор ее приготовил, сомнений не было. Как осчастливит чем-нибудь вроде продлить своими силами прорубь с 10 до 80 локтей, а то и еще чем похуже. Как поступим? Поинтересовался Ас, разглядывая физкультурников контрольной сети. Мы висели под льдом в сотне локтей к западу от Сианурга. Первой мыслью стало наложить невидимости полог тишины, но подплывать ближе почему-то не хотелось. И тут пришла мысль. Ас, магии полна. Давай еще одну прорубь проковыряем, такую же, как первая. Лед можно утягивать под воду, это должно быть легче, чем его вытаскивать. Что думаешь? Ас забулькал. Сианурга жалко. Когда час спустя мы покинули залив, летя невидимками над нетронутым снегом, позади на девственно чистом белом покрове красовался ровный прямоугольник черной воды размером 8 на 10 локтей, один в один такой же, как первый, и ни единого следа ни к нему, ни от него. Сианурк точно спятит. Утренняя линейка прошла интересно. Правда, сначала я зевала, потому что Шон разбудил меня среди ночи одним коротким помогло, и я долго не могла заснуть снова, пытаясь обдумать, к чему такое может привести. Но вид озадаченно трущего лысину Сианурга меня взбодрил. И кто это сделал? Кто продолбил вторую прорубь? А, адепты вылупились на физкультурника и запереглядывались. Ас сжал мою руку, мы чувствовали заслуженную гордость. Всех порадовали и притом не попались. Да тут к гадалке не ходи, пожал плечами директор. Лорд Ансаби, леди Сани, после завтрака зайдите в учительскую. Теперь все уставились на нас. Ну вот, герцоги в школе, хмыкнул Росс, глядя на то, как мы с Асом сосредоточенно изучаем носки наших сапог, ведь вроде заняты выше головы, когда только успеваете хулиганить. Ас сжал мою руку и заговорил занудно успокаивающим тоном, строя однообразные обтекаемые фразы. Это был магический практикум, проведенный в темное время суток, чтобы не подавать пример адептам младших классов, для которых такое может оказаться опасным. Задание было лично сформулировано нашим опекуном, который счел его допустимым и посильным. Бла-бла-бла. Похоже, к тому моменту, как Ас закончит тираду, лорд Ерби захочет нам награду выдать за усердие и осмотрительность. Вон, уже начал головой в такт асовым переливом кивать. И мне зевнуть хочется. Только нехорошо все же Шоном прикрываться и его в наши непотребства впутывать. Ну да, весной учитель намекнул, что неплохо бы сплавать на ту отмель, но сейчас инициатива была целиком моей. Стиснула ладонь Аскани. Может, просто извинимся, скажем, что пошутили. Ну, получим нахлобучку, в первый раз, что ли. Открыть рот я не успела. Пол под ногами дрогнул, дернулся, подпрыгнул и заходил ходуном. В шкафах и окнах задребезжали стекла, по одному пробежала трещина, другой лопнула, со звоном рассыпавшись осколками, стоящий на верхней полке бюст полководца Тирса полетел вниз, следом посыпались книги. Землетрясение. Но откуда оно тут, в китовом киле? Всю жизнь здесь живу, и никогда такого не случалось. О таком даже в летописях не упоминается. Это ж не драконьи горы, тут все вечное, как встали тысячи лет назад восточные горы, так и стоят. Рост действовал мгновенно, нас буквально дернуло к нему, вплотную, под защиту щита, которому ни упавшая балка, ни рухнувшая крыша, ни угроза. Притянул и заглянул мне в глаза. «Тин где?» «Ага, сейчас, раскину сеть, скажу сама за сестру волнуюсь». И тут все стихло. Пару минут мы стояли, напряженно прислушиваясь. Ничего, неужели пронесло, но чем это было? Не доверяя наступившей тишине, директор все же отдал приказ срочно всем выйти из школы и собраться на дороге, ведущей к воротам. В комнатах не задерживаться, с собой взять теплое и ценное. Пока не узнаем, чем это было, ждем на улице, так безопаснее. Тин нашлась сама, причем очень быстро, как только затрясло, сестра схватила семейную книгу, накинула полушубок и помчалась искать мужа. Мы с Асом бросились в конюшню, проверить, целы ли лошади. Оказалось, что у наших непарнокопытных тоже с мозгами промеж ушей торчком все в порядке, прибой с волной уже были на улице. А вот черепичную крышу снова придется чинить, та на такую встряску не была рассчитана. Выгнав остальных обитателей конюшни в леваду, задумались, а что теперь? Собрать вещи и присоединиться к остальным адептам? Шона я позвала сразу, не из-за нас, а от того, что было ясно, случилось что-то глобальное, и ему, члену совета магов, знать об этом необходимо. «Пойдем к остальным», — заглянул Ас мне в глаза. «А давай по пути на утес заглянем, я хочу пещеру проверить. Внутренне полезу, так, снаружи погляжу. Уж по пути», — хмыкнул Ас. «Но давай, мне тоже интересно». Побежали к берегу. Лететь, конечно, было бы быстрее, но, не сговариваясь, решили магию зря не тратить. Мало ли что еще стрясется, спасибо Лариши. В этот раз хоть случилось все не посреди ночи. Мой утес стоял как ни в чем не бывало, но внизу, на море, творилось что-то невообразимое. Сглаженное снежным покровом ровное поле льда с редкими торосами, тянущееся до горизонта, исчезло. От самого берега, разрезая припай, змеились широкие трещины. Часть льдин встала дыбом, сверкая на зимнем солнце изломами острых граней. В сугробах под скалами были видны большие и малые дырки, следы камнепада. Конечно, скоро это все снова замерзнет, схватится льдом, занесется снегом, а потом растает весной, не оставив и памяти о происшедшем. Природа забывает быстро. Ей не свойственно скорбить или жалеть о прошлом, она просто живет дальше. «Тим, отойди от края», — потянул меня за рукав Аскани. «Ас, погоди, посмотри на наши проруби. Они какие-то странные», — нахмурилась, пытаясь сообразить, в чем неправильность. Один прямоугольник сломался, от него уцелел лишь угол, но вторая прорубь попала на относительно целый кусок припая и почти не пострадала, только выглядела как-то не так, как надо, непривычно, неправильно. Вот, поняла, в чем дело. Почему в дыре не видно темного зеркала воды? Лед приподнялся, неуверенно предположил Ас. «Давай слетаем, посмотрим, много резерва это не возьмет», — потянула я его к обрыву. «Давай, мне тоже кажется, что это важно». По плавной кривой, как с гладкой горки, скользнули вниз и зависли над прорубью, от которой остался угол, она была ближе. Опускаться на лед с опасностью провалиться под он и совершенно не тянуло. И обалдело уставились друг на друга, под ногами зиял темный провал, словно в колодец глядишь. Вода маячила где-то далеко внизу, в зеленоватом свете, проходящем сквозь толщу льда, толком и не понять, как глубоко. Это припай так выперло или океан отступил? Разве так бывает? Скажи Шону, — дернул меня Ас. Да, надо. Это поможет понять, что тут происходит. Только присутствовало ощущение, что ничего хорошего, если б я была кошкой, шерсть бы сейчас встала дыбом. Что? Лед весь поломан, а вода ушла от берега? Ну-ка покажи картину. Голос Шона звучал встревоженно. Я, понимая, что учитель сейчас смотрит моими глазами, медленно обвела взглядом панораму. Потом снова заглянула в дыру проруби. Мне кажется, или там показалось дно. Разве раньше так было? Аляпка, Янудр, быстро уносите ноги с залива. Я не уверен, но, кажется, на вас идет цунами. Глава 24. Единственный способ определить границы возможного – выйти за эти границы. А. Ч. Кларк. Мы рванули так, что в ушах засвистело. Не знаю, Что такое цунами, мне ни в книгах, ни в словаре такое слово не попадалось, но, судя по тревоге в голосе Шона, вряд ли что-то хорошее. Ас, что такое цунами? Не уверен. Кажется, после подводных землетрясений может возникнуть огромная волна, которая, дойдя до берега, набирает высоту и превращается в гигантский вал. Давай скажем Россу, он наверняка знает больше. Аляпка. Донеслось издали. Я объявил общую тревогу. Предупреди директора и жди гостей. Надо прикрыть китовый киль и не только его. Ты ж понимаешь, что дело касается всего побережья. Все, я занят, поговорим позже. Шон, пискнула я. Один вопрос казался важным. Что, какой высоты бывает цунами? Я читал о волнах в 60 локтей и больше, но это на юге. У нас такого вообще пока не случалось. Может, я ошибся и пронесет. Шон пропал, не останавливаясь, промчались над утесами. Я только оглянулась. Спасет ли в случае чего их крутизна от ярости океана? Высота скал достигала 40, а местами даже 50 локтей. Хватит ли этого? Ас, что будем делать с конями? Конюшня на взгорке, там локтей на 15 выше, чем на кромке скал. Но давай, как доложим Россу, перегоним всех к воротам, там еще выше и есть куда бежать в случае чего. Да что же это за цунами? Нет ничего хуже, чем ждать напасти, с которой еще не сталкивался. Приземлились рядом с флигелем, там, где нас никто не видел, и уже на своих двоих помчались к остальным. Пока летели, у меня родилась мысль, как казалось, не самая глупая. На дороге, ведущей к воротам, толпились адепты. В центре группки девчонок и парней подпрыгивал, размахивая руками, Були, должно быть, излагал свою версию землетрясения. Интересно, кто у него виноват, карлики, русалки или кто-то еще? Жаль, слушать некогда. Но хорошо, что моего варианта Були не знает, он куда страшнее. А Розис где? А, вон, стоит рядом с сестрой, а по соседству лорд Лин с Валькирией. Как-то в последнее время Дрик и леди Изолт вместе держатся и уже не особо это скрывают. Директор тоже нас заметил и зашагал навстречу, и лорд Лин следом. Только как говорить, если рядом столько лишних ушей? Попробовать ментально, уставилась в директорский лоб, поверх мысленно наложила лицо лорда Лина. Надеюсь, получится. Но потом спрошу у Шона, как обращаться к нескольким людям сразу. Не верится, что драконы устраивают такие вот бутерброды. Росс, Дрик, ну, услышат или нет, судя по выражению лиц, сработало. Кивните, если слышите. Кивнули оба, и ас в придачу. На море поломало весь лед, и вода ушла от берега, мы заглянули в нашу прорубь, там дно видно. Шон считает, что может прийти цунами. Это не все, подождите. Заторопилась я, потому что директор и математик, переглянувшись, явно намерились куда-то рвануть. Шон сказал, что объявил общую тревогу, потому что в опасности все побережье, и что скоро у нас будут гости. А еще, замялась, потому что была не совсем уверена в том, что сейчас скажу. Еще мне кажется, что больше толчков не будет. Я думаю, что землетрясение произошло от того, что в море взорвался алтарь Хашурга. А случилось это на востоке, где-то там, где заканчивается горный хребет. Там же смыкаются тектонические плиты. Да, вопросительно уставилась на директора.